Тебе хотелось бы вернуться? Разве приятно, когда тебя выгоняют из дому? Бриджит и я не могли жить под одной крышей. А что ты имеешь против Тресби? Все, все. Это ужасный человек. Он принес несчастье многим семьям в городе. Некоторое время я молчал. Потом, когда мы подъезжали к променаду, решил задать еще один вопрос. А не мог твой отец нанять Шеппи, чтобы следить за тобой? Марго докурила сигарету, выбросила окурок в окно. Для этого не надо нанимать сыщика. Все, что нужно, ему сообщает горничная. Он разрешил снять квартиру с условием, что старуха будет со мной. Спустя минуту она спросила: «Ты собираешься следить за Бриджит?» «Это бесполезно. Ясно, что она не убивала Шеппи. На мой взгляд, получилось все, наверное, так. Шеппи наняли следить за твоей мачехой, но ему удалось наткнуться на что-то важное, не имевшее к ней отношения. Он был сообразительный парень и мог доставить кое-кому много неприятностей, поэтому его и убили. Этот город кишит гангстерами, даже клубом мушкетеров, где бывает только голубая кровь, заправляет гангстер. Шеппи, к примеру, мог разнюхать, что там не все чисто. И ты думаешь, он стал жертвой бандитов? Ну, пока что такая версия кажется мне самой правдоподобной. Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, своих денег у нее нет, возможно, ей стало известно, что Шеппи собрал против нее какие-то улики. Не в ее интересах было спокойно ждать, когда он сообщит обо всем отцу. Не хочешь ли ты сказать, что она убила Шеппи? Ну, конечно, нет. Убить мог Тресби. Этот сутенер живет на деньги Бриджит, и, окажись главный источник его доходов под угрозой, он пойдет на все. Подобная возможность раньше не приходила мне в голову. Интересно бы взглянуть на него. Где он живет? Ну, у него маленький дом в районе Крест. Он называет его «белой дачей», но на самом деле это просто мерзкое любовное гнездышко. В голосе Марго слышалась злоба. Я с любопытством посмотрел на нее. «Он развлекается не только с Бриджит», — продолжала Марго. «Любой женщине, у которой есть деньги, туда открыты двери». «Он не один, таких тысячи», — спокойно заметил я. «Все побережье заполнено подобными типами». В обратной дороге я старался не думать о Марго и сосредоточиться на Кордетсе. По причинам, пока для меня неясным, пакетик спичек, обнаруженный в чемодане Шеппи, стоил $500. Я вправе был предположить, что цифры означали что-то очень важное. Я не исключал возможности, что именно этот таинственный пакетик послужил причиной смерти Джека. Конечно, прежде чем выйти из области догадок, мне предстояло собрать еще немало фактов. Но, в общем, я чувствовал, что двигаюсь в правильном направлении. Было без четверти три, когда я прибыл в бунгало. Порядком измучившись за день, я собирался выпить немного виски и улечься спать, но неожиданно увидел нечто, заставившее меня остановиться. На журнальном столике лежала сумочка Марго, изящная вещичка из черной замши, сделанная в форме раковины. Я надавил на золотую застежку и открыл ее. В шелковом кармашке под носовым платком я увидел пакетик спичек в красной матерчатой обертке. С минуту я бессмысленно глядел на него, потом вынул и начал вертеть в пальцах. В пакетике я насчитал 13 спичек. Остальные были оторваны. Отогнув их, я увидел знакомые цифры. Номера шли по порядку от S 45-11-48 до С 45-11-60. Цифры не оставляли сомнения, что именно этот пакетик я обнаружил в вещах Шеппи, тот самый, который был украден из моего гостиничного номера. Раздался телефонный звонок. Я знал наверняка, кто беспокоит меня в этот поздний час. «Алло? Это ты, Лу?» Она тяжело дышала в трубку. «Можешь ничего не говорить. Я знаю, ты кое-что потеряла. Сумочку ты нашел ее?» «Она здесь, на журнальном столике». «Ой, слава богу. Я не могла вспомнить, где оставила ее. В клубе или в твоей машине? Я заеду утром, если, конечно, ты не завезешь ее сам. Могу я на тебя рассчитывать?» «Конечно. Утром я привезу ее. Спасибо, дорогой. Лу, я слушаю. Я думаю о тебе». Сунув руку в карман, я нащупал пакетик. «Я тоже думаю о тебе». «Спокойной ночи, Лу». «Спокойной ночи, моя красавица». Я положил трубку. Хорошенько освежившись под холодным душем и почувствовав, что окончательно проснулся, я надел пижаму и проследовал в кухню, где принялся за приготовление кофе. Завтракал я с комфортом на террасе. Отсюда было видно приземистое здание школы керамики, приютившееся на скалистом выступе полуострова. Первое, что следовало сделать сегодня, решил я, это отправиться туда и, смешавшись с туристами, проникнуть внутрь. Но прежде я хотел искупаться в море. Выпив кофе, я надел плавки и с разбегу бросился в воду. Я плавал около получаса, доказывая себе и всему миру, что Лу Брэндон по-прежнему такой же сильный и неутомимый, каким был раньше. Потом, заперев бунгало, сел в Бьюик и поехал в Arrow Point. Минут через пять на перекрестке мне попался указатель «Дорога к школе керамики, сокровищница оригинального искусства», и я свернул на боковую дорогу. В зеркале я увидел позади себя большой сине-белый экскурсионный автобус, переполненный туристами. От избытка чувств эти путешественники-энтузиасты с обветренными кирпично-красными лицами и в немыслимых шляпах производили ужасающий гвалт. Я прижался к обочине, и автобус, обдав меня облаком пыли, с грохотом промчался мимо. Когда я доехал до стоянки, там находилось 6 машин. Сторож, немолодой мужчина в белом пиджаке, на кармане которого были вышиты 2 рыбки, вручил мне квитанцию. $1, — сказал он извиняющимся тоном. Он понимает, конечно, что это грабеж, но поделать, к сожалению, ничего не может. «Вы, наверное, ненавидите всех, кто может еще передвигаться пешком», — сказал я, отдавая деньги. Узнав, что пешком сюда никто не приходит, я некоторое время продолжал разговор, ожидая, пока соберется вся компания, прибывшая на автобусе. Потом, когда туристы двинулись к зданию школы, я незаметно пристроился к ним. Возле турникета я расстался еще с $1, получив взамен входной билет от кассира, белый пиджак которого украшала та же эмблема с 2 рыбками. Он объяснил, что если я куплю что-нибудь, деньги будут возвращены. «Снявши голову, по волосам не плачут», — сказал я. Кассир равнодушно пожал плечами. «Пока мы не стали взимать плату, сюда приходили толпы зевак, просто так, от нечего делать. И хоть бы один купил что-нибудь». Уяснив скрытый смысл этого дела, я присоединился к группе туристов и вместе с ними попал в большой зал, где была выставлена для продажи керамика всех форм, размеров, расцветок. Вдоль стен тянулись невысокие прилавки, за ними в белых пиджаках с эмблемами фирмы стояли девушки-продавщицы. Они бросали на туристов безразличные взгляды, и я подумал, что, вероятно, вот так же несколько дней назад здесь изнывала от скуки Тельма Каллэнс. Всего я насчитал 20 одинаково одетых девушек. Они готовы были продать посетителю любую безвкусную поделку, стоило тому проявить неосторожность и взять ее в руки. В конце зала, прикрытая пурпурно-красной портьерой, виднелась дверь. Возле нее, закинув ногу на ногу и скрестив на груди руки, сидела блондинка с ледяным выражением на лице. Я плелся в хвосте у туристов, останавливаясь, когда останавливались они, и вновь шаркал по полу вслед за ними. К моему удивлению, они делали покупку за покупкой, хотя цены были высокими, а продавался хлам. Я не упускал из виду дверь за портьерой. Крупные сделки должны были совершаться именно там. Через некоторое время портьера раздвинулась, и появилась толстая старуха с ожиревшим китайским мопсом на руках. Я заметил, что ее короткие толстые пальцы были буквально унизаны бриллиантовыми кольцами. Старуха вышла на улицу и направилась к Кадиллаку с ожидавшим ее шофером. Одна из продавщиц, хорошенькая и невысокого роста, девушка со вздернутым носиком и бойким выражением лица, привлекла мое внимание. «Есть у вас что-нибудь, кроме этой ерунды?» — спросил я. «Мне нужен свадебный подарок». «А вы не можете подобрать ничего подходящего?» С наигранным удивлением спросила она. «Ну, взгляните сами. Что из этих вещей вы выбрали бы как подарок к вашей свадьбе?» Она прошла с взглядом по залу и сделала гримаску. «Возможно, вы правы. Подождите минутку». Выйдя из-за прилавка, она подошла к блондинке и что-то шепнула. Та окинула меня ледяным взглядом. Я, по-видимому, не произвел на нее благоприятного впечатления. Со мной не было китайского мопса, и на руках не сверкали бриллианты. Для нее я был одним из многих тысяч бездельников-туристов. Хорошенькая продавщица вернулась за прилавок. «Вам поможет выбрать подарок мисс Медокс», — сказала она, глазами указывая на блондинку. Встав со стула и слегка покачивая широкими бедрами, мисс Медокс ожидала меня. Ее высокая грудь мерно вздымалась и опускалась в такт дыханию. Такими формами мужчины любуются на рекламах нейлоновых изделий. «Что вы желаете?» — спросила она скучающим голосом, рассматривая меня и по-прежнему не находя ничего достойного внимания. «Я ищу свадебный подарок. В названии вашего магазина есть слова «оригинальное искусство», но, к сожалению, ничего оригинального пока я не нашел». Она приподняла свои выщипанные брови. «У нас есть и другие изделия. Однако стоят они недешево. Ну что же, жениться ведь тоже не каждый день. Можно взглянуть?» В этом зале было выставлено для обозрения и продажи около 60 произведений мистера Хана. Каждый предмет покоился на отдельной подставке. Беглый осмотр убедил меня, что именно этими вещами должна была восхищаться Марго. Вещи во втором зале были так же не похожи на вещи первого, как обычные камушки на бриллианты. «О, это лучше», — сказал я, осматриваясь по сторонам и замечая еще одну зашторенную дверь. Возле нее тоже сидела девица, на этот раз рыжеволосая. «Разрешите немного побродить?» Отойдя на несколько шагов, мисс Медокс оперлась округлым бедром о прилавок. Глаза ее, выражавшие безразличие и скуку, говорили, что мне не удастся ввести ее в заблуждение относительно своей персоны. Керамика и бронза, выставленная для избранной клиентуры, были по-настоящему хороши. Особенно понравилась мне статуя обнаженной девушки прикрывавшей руками грудь. Казалось, она излучала саму жизнь, и я не удивился бы, сойдя она внезапно с пьедестала. «Неплоха, неплоха», — сказал я. «Сколько стоит эта девушка?» $2000, — ответила мисс Мэддокс тоном продавца, называющего цену Роллс-Ройса. «О, так дорого? Для меня это, пожалуй, не подойдет». На лице ее появилась презрительная улыбка, и она отодвинулась от меня еще дальше. Портьера двери, через которую я вошел, слегка приоткрылась, и внутрь проскользнул полный мужчина с болезненным цветом лица. На нем были белые фланелевые брюки и аккуратная спортивная куртка с затейливым петушиным гребешком на карманах. В толстых белых пальцах он держал 6-дюймовую сигару. Я узнал этого человека с первого взгляда. Кордиц, продавший ему накануне вечером 2 пакетика спичек, называл его Донахью. Краешком глаза я наблюдал за ним, остановился, словно его пригвоздили к месту. Он нервничал, сделав несколько шагов, бросился назад, потом, вновь остановившись, посмотрел на меня. «Эта безделушка, вероятно, подешевле», — сказал я миссис Мэддокс, делая вид, что поглощен скульптурой Матадора. $3500, — ответила она, не удостоив меня взгляда. Донахью прошел через зал, остановился около рыжеволосой девицы, порылся в кармане и что-то показал ей. Это был пакетик спичек из клуба мушкетеров. Девица отодвинула портьеру, и Донахью исчез за дверью. Глава 10. Я опять стал ходить по залу. Обе девушки следили за мной настороженно и подозрительно. Когда я разглядывал бронзового пуделя, мисс Мэддокс произнесла с раздражением в голосе: «Это стоит $1700». «Так дешево?» — ответил я, мило улыбаясь. «Собачка выглядит совсем как живая. 1700 — не цена для шедевра. Разрешите мне еще немного подумать?» Она поджала губы. Портьера снова шевельнулась, и появился Донахью. Глянув на меня вытаращенными глазами, он суетливо прошмыгнул к выходу. Я не мог околачиваться в зале до бесконечности. Интересно, что принесет мне пакетик спичек из сумочки Марго, — сказал я себе. Изобразив улыбку, я двинулся к рыжеволосому Церберу и показал загадочный пакетик. Посмотрев с раздражением на мисс Мэддокс, девица слегка отдернула портьеру. «Спасибо. Я хотел убедиться, что за мной никто не следит». Поскольку на ее лице не выразилось никаких чувств, я понял, что мне не следовало вступать в разговоры, и впредь решил молчать, как рыба. Я оказался в ярко освещенном коридоре. Я был в полном неведении относительно того, что меня здесь ожидает. Мне было немного не по себе. Дойдя до конца коридора, я остановился перед дверью со смотровым глазком. Рядом виднелась кнопка звонка. На небольшой полке стояла олеповатая глиняная чаша зеленого цвета. Я заглянул в нее. На дне лежало около 2 дюжины бумажных спичек. Все они были с обгорелой головкой, и на каждой имелся набор цифр. Я в раздумье смотрел на спички, пытаясь постичь тайный смысл увиденного. Я был, наверное, на пороге какого-то важного открытия, хотя не мог пока правильно оценить его. Несколько раз я осторожно оглядывался, но на другом конце коридора все было спокойно, за мной никто не следил. Я чувствовал немалый соблазн нажать на кнопку звонка и посмотреть, что из этого выйдет, но не решился испытывать судьбу дальше. Пришлось удовлетвориться сознанием того, что я обнаружил

Стрисби? Один знакомый по имени Донахью? Гарри Лукас, с которым я иногда играю в теннис? И Дорис Литтл, моя подруга? Мог кто-нибудь из этой компании положить спички по рассеянности на стол? Ну, это могло случиться, хотя я совершенно не помню, как они у меня оказались. Мне очень не нравится история со спичками, Марго. Этот пакетик стоит больших денег. Мне кажется невероятным, чтобы кто-нибудь мог забыть его на столе. Но человек, возможно, думал, что это обычные спички, а официанты в клубе раздают их всем посетителям. Может, ты и права. Но так или иначе, мне нужны эти спички. Я должен показать их лейтенанту Ренкину. Глаза у Марго широко открылись. И тогда я окажусь замешанной в уголовном деле? Я не могу этого допустить. Папа будет вне себя. Я обязан рассказать о спичках Ренкину. Но тебе нечего волноваться. Полиция в Сан-Рафеле слишком боится твоего отца. Ну, дорогой, предположим, он скажет папе. Нет-нет, ты не должен так поступать. Неужели ты этого не понимаешь? Он обязательно поинтересуется, каким образом ты нашел спички в сумочке. Надеюсь, ты не собираешься рассказывать ему, что произошло прошлой ночью? Минуту я размышлял. Хорошо. Прежде чем идти в полицию, я переговорю с Трисби. Может, он что-нибудь расскажет. Она протянула пакетик. Возьми, но, пожалуйста, не впутывай меня в это дело. Если газеты узнают, что я замешана... Я погладил ее по руке. Успокойся. Ну, хорошенько подумай. Как у тебя могли оказаться эти спички? Это важно. Понимаешь, важно, Марго. Хорошо, обязательно подумаю. Она посмотрела на меня. Извини, мне надо бежать, я опаздываю. До скорой встречи, Лу. До свидания. Марго торопливо пересекла бар. Щелкнув пальцами, я подозвал официанта и расплатился по счету. Потом вышел на залитую солнцем улицу, завел машину и поехал к Трисби. Горная дорога была пустынна, и я испытывал чувство глубокого одиночества. Миновав деревянную калитку с табличкой «Белая дача», я двинулся по узкой тропке, которая вывела к дому. Это было легкое сооружение с белыми стенами, просторной верандой и горшками бегонии под окнами. Веранда была сплошь увита красно-белыми колокольчиками. На балюстраде грелся на солнце сиамский кот, лениво поднявший голову при моем приближении. Проводив меня безучастным взглядом, он вновь погрузился в пантеон сновидений, уткнувшись мордой в теплый камень. Я поднялся на веранду и остановился у отделанной хромом застекленной двери. Я собирался нажать на кнопку звонка, когда из дома послышался женский голос. «Ради бога, Жак, не пей сейчас. Нам надо поговорить». «Именно потому, дорогая, мне и нужно выпить. Неужели ты думаешь, что я смогу выслушать тебя трезво? Пожалуйста, будь рассудительный». «Ты порядочная свинья, Жак!» Голос женщины звучал зло и враждебно. «Не стану спорить. Возможно, ты и права, моя кошечка», — беззаботно ответил мужчина. «Но ты, по-моему, давно привыкла к свиньям». По шипению сифона я определил, что Жак Трисби был занят приготовлением напитка. Я заглянул осторожно внутрь. В одном из кресел сидела женщина лет 37 с волосами светло-абрикосового цвета. Ее холодная красота была лишена индивидуальности. Купальный костюм едва прикрывал покрытое загаром тело. Лет 15 назад ее фигура была, вероятно, классической, сейчас же заметно дряблые формы не вызывали эстетического чувства. На ногах у нее были открытые сандалии, в ушах красовались белые коралловые серьги. Ожерелье тоже из белых кораллов украшало шею. Нетрудно было догадаться, кем была эта женщина. В гостиной, за застекленной дверью, сидела бывшая кинозвезда Бриджит Бленд, ныне жена Ли Криди. В комнату вошел Жак Трисби. Именно таким я его и представлял, породистым животным, с черными вьющимися волосами, голубыми глазами и тонкими усиками на красивом лице. Он был в белой фуфайке, малиновых шортах и сандалиях. В правой руке Трисби держал стакан с виски. В его толстых чувственных губах дымилась сигарета. «Где ты был вчера вечером, Жак?» — спросила Бриджит, подозрительно глядя на него. «О, моя дорогая, сколько раз повторять одно и то же? Я был дома, смотрел бокс по телевизору. Я ждала тебя в клубе 2 часа. Ты сказала об этом уже 5 раз. Но ведь мы не договаривались о встрече». «Мы договаривались вполне определенно. Я разговаривала с тобой по телефону, и ты сказал, что придешь». Отпив виски, он поставил стакан на стол. «И все-таки я забыл. Повторяю, мне очень жалко». Он зевнул, прикрывая рукой рот. «Ну, зачем начинать все сначала, а, лапочка? Ты не смотрел телевизор, Жак. Я звонила вечером, но никто не ответил». «Я часто не отвечаю на телефонные звонки, моя дорогая Бриджит. Разговоры со скучными людьми утомляют». Ее ноздри раздулись от негодования. «Значит, я надоела тебе?» «Сейчас, дорогая, ты и впрямь мне докучаешь. Я сидел вечером дома и смотрел телевизор. Я слышал телефонный звонок, но решил не снимать трубку. Когда окончилась передача, отправился спать. Я совершенно забыл о свидании и очень об этом сожалею». Она выпрямилась в кресле, глаза ее горели ненавистью. «Ты лжешь! Ты не был дома! Я приезжала сюда, и в окнах не видела света. Я заглянула в гараж, но там было пусто. Как ты смеешь лгать?» Улыбка медленно исчезла с его лица. Взгляд стал жестким. «Ты говоришь, что приезжала сюда? Недорого же ты себя ценишь, моя кошечка. Сначала ты наняла частного сыщика, чтобы следить за мной, а теперь шпионишь сама. Мне надоело. Я по горло сыт твоим вниманием. Нам надо кончать». Положив руки на голые колени, она крепко сжала их. «Кто была эта женщина?» Трисби допил виски и загасил сигарету. «Ну, знаешь, хватит на сегодня», — сказал он. «Если тебе нечего делать, то меня ждут дела». «Это была Марго?» В голосе Бриджит звучала злоба. «Вы снова встречаетесь?» «Коль Марго красивее тебя, в 2 раза моложе. Ты думаешь, она для меня что-то значит? Между нами женщины из семейства Криди сейчас не ходкий товар. Они слишком сексуальны и назойливы». «Так это была Марго? Она еще не оставила тебя в покое?» Голос Бриджит дрожал.